Мальчик снял с кровати старое солдатское одеяло и прикрыл им спинку стула и плечи старика. Это были удивительные плечи, могучие, несмотря на старость. Да и шея была сильная. И теперь, когда старик спал, уронив голову на грудь, морщины были не так заметны. Рубаха его была такая же латанная и перелатанная, как и парус. Заплаты были разных оттенков, потому что неровно выгорели на солнце. Однако лицо у старика было все же очень старое. И теперь во сне с закрытыми глазами оно казалось совсем неживым. Газета лежала у него на коленях, прижатая локтем, чтобы ее не сдуло. Ноги были босы. Мальчик не стал его будить и ушел. А когда он вернулся снова, старик все еще спал. «Проснись!» — позвал его мальчик и положил ему руку на колено. Старик открыл глаза и несколько мгновений возвращался откуда-то издалека. Потом он улыбнулся. «Что ты принес?» «Ужин. Сейчас мы будем есть». «Да я не так уж голоден». «Давай есть. Нельзя ловить рыбу, не евши». «Мне случалось», — сказал старик, поднимаясь и складывая газету. Потом он стал складывать одеяло. «Не снимай одеяло», — сказал мальчик. «Покуда я жив, я не дам тебе ловить рыбу, не евши». «Тогда береги себя и живи как можно дольше», — сказал старик. «А что мы будем есть?» «Черные бобы с рисом, жареные бананы и тушеную говядину». Мальчик принес еду в металлических сутках из ресторанчика на террасе. Вилки, ножи и ложки он положил в карман. Каждый прибор был завернут отдельно в бумажную салфетку. «Кто тебе все это дал?» «Мартин, хозяин ресторана». «Надо его поблагодарить». «Я его поблагодарил», — сказал мальчик. «Уж ты не беспокойся». «Дам ему самую мясистую часть большой рыбы», — сказал старик. «Ведь он помогает нам не первый раз». «Нет, не первый». «Тогда одной мясистой части будет мало. Он нам сделал много добра». «А вот сегодня дал еще и пиво». «Я-то больше всего люблю консервированное пиво». «Знаю. Но сегодня он дал пиво в бутылках. Бутылки я сдам обратно». «Ну, спасибо тебе», — сказал старик. «Давай есть». «Я тебе давно предлагаю поесть», — ласково упрекнул его мальчик. «Все жду, когда ты сядешь за стол, и не открываю сутков, чтобы еда не остыла». «Давай. Мне ведь надо было помыться». «Где ты мог помыться?» — подумал мальчик. «До колонки было 2 квартала. Надо припасти ему воды, мыло и хорошее полотенце. Как я раньше об этом не подумал. Ему нужна новая рубашка, зимняя куртка, какая-нибудь обувь и еще одно одеяло». «Костное мясо», — похвалил старик. «Расскажи мне про бейсбол», — попросил его мальчик. «В американской лиге выигрывают янки, как я и говорил», — с довольным видом начал старик. «Да, но сегодня их побили». «Это ничего. Зато великий Димаджо опять в форме». «Он не один в команде». «Верно, но он решает исход игры. Во второй лиге бруклинцев и филадельфийцев шансы есть только у бруклинцев. Впрочем, ты помнишь, как бил Дик Сайзлер? Какие у него были удары, когда он играл там, в старом парке?» «Высокий класс. Он бьет дальше всех». «Помнишь, он приходил на террасу. Мне хотелось пригласить его с собой порыбачить, но я постеснялся. Я просил тебя его пригласить, но и ты тоже постеснялся». «Помню. Глупо, что я струсил. А вдруг бы он согласился? Было бы о чем вспоминать до самой смерти». «Вот бы взять с собой в море великого Димаджо», — сказал старик. «Говорят, у него отец был рыбаком. Кто его знает? Может, он и сам когда-то был беден, как мы, и не погнушался бы». «Отец великого Сайзлера никогда не был бедняком. Он играл в настоящих командах, когда ему было столько лет, сколько мне». «Когда мне было столько лет, сколько тебе, я плавал юнгой на паруснике к берегам Африки. По вечерам я видел, как на отмели выходят львы». «Ты мне рассказывал». «О чем мы будем разговаривать, об Африке или о бейсболе?» «Лучше о бейсболе. Расскажи мне про великого Джона МакГроу». Он тоже в прежние времена захаживал к нам на террасу. Но когда напивался, с ним не было сладу. А в голове у него был не только бейсбол, но и лошади. Вечно таскал в карманах программы бегов и называл имена лошадей по телефону. «Он был великий тренер», — сказал мальчик. «Отец говорит, что он был самый великий тренер на свете». «Потому что он видел его чаще других. Если бы и Дюраше приезжал к нам каждый год, твой отец считал бы его самым великим тренером на свете». «А кто, по-твоему, самый великий тренер? Люк или Майк Гонсалес?» «По-моему, они стоят друг друга». «А самый лучший рыбак на свете — это ты?» «Нет, я знавал рыбаков и получше». «Что ты?» — сказал мальчик. «На свете немало хороших рыбаков, есть и просто замечательные, но таких, как ты, нету нигде». «Спасибо. Я рад, что ты так думаешь. Надеюсь, мне не попадется чересчур большая рыба, а то ты еще во мне разочаруешься». «Нет на свете такой рыбы, если у тебя и вправду осталась прежняя сила». «Может, ее у меня и меньше, чем я думаю. Но сноровка у меня есть, и выдержки хватит». «Ты теперь ложись спать, чтобы к утру набраться сил, а я отнесу посуду». «Ладно, спокойной ночи. Утром я тебя разбужу». «Ты для меня все равно, что будильник», — сказал мальчик. «А мой будильник — старость. Отчего старики так рано просыпаются? Неужели для того, чтобы продлить себе хотя бы этот день?» «Не знаю. Знаю только, что молодые спят долго и крепко». «Это я помню», — сказал старик. «Я разбужу тебя вовремя». «Я почему-то не люблю, когда меня будет тот другой. Как будто я хуже его». «Понимаю». «Спокойной ночи, старик». Мальчик ушел. Они ели, не зажигая света, и теперь старик, сняв штаны, лег спать в темноте. Он скатал их, чтобы положить себе под голову вместо подушки, а в сверток сунул еще и газету. Завернувшись в одеяло, он улегся на старые газеты, которыми были покрыты голые пружины кровати. Уснул он быстро, и ему снилась Африка его юности. Длинные золотистые ее берега и белые отмели, такие белые, что глазам больно, высокие утесы и громадные бурые горы. Каждую ночь он теперь вновь приставал к этим берегам, слышал во сне, как ревет прибой, и видел, как несет на сушу лодки туземцев. Во сне он снова вдыхал запах смолы и пакли, который шел от палубы, вдыхал запах Африки, принесенный с берега утренним ветром. Обычно, когда его настигал этот запах, он просыпался и, одевшись, отправлялся будить мальчика. Но сегодня запах берега настиг его очень рано. Он понял, что слышит его во сне, и продолжал спать, чтобы увидеть белые верхушки утесов, встающие из моря, гавани и бухты Канарских островов. Ему теперь уже больше не снились ни бури, ни женщины, ни великие события, ни огромные рыбы, ни драки, ни состязания в силе, ни жена. Ему снились только далекие страны, и львята, выходящие на берег. Словно котята, они резвились в сумеречной мгле, и он любил их так же, как любил мальчика. Но мальчик ему никогда не снился. Старик вдруг проснулся, взглянул через отворенную дверь на луну, развернул свои штаны и надел их. Выйдя из хижины, он помочился и пошел в берег по дороге будить мальчика. Его познабливало от утренней свежести, но он знал, что озноб пройдет, а скоро он сядет за весла и совсем согреется. Дверь дома, где жил мальчик, была открыта, и старик вошел, неслышно ступая босыми ногами. Мальчик спал на койке в первой комнате, и старик мог разглядеть его при ущербном свете луны. Он легонько ухватил его за ногу и держал до тех пор, пока мальчик не проснулся, и, перевернувшись на спину, не поглядел на него. Старик кивнул ему. Мальчик взял штаны со стула подле кровати и сидя натянул их. Старик вышел из дома, и мальчик последовал за ним. Он все еще никак не мог проснуться, и старик, обняв его за плечи, сказал: «Прости меня». «Что ты?» — ответил мальчик. «Такова уж наша мужская доля, что поделаешь». Они пошли вниз по дороге к хижине старика, и по всей дороге в темноте шли босые люди, таща мачты со своих лодок. Придя в хижину, мальчик взял корзину с мотками лески, гарпун и багор, а старик взвалил на плечо мачту с обернутым вокруг нее парусом. «Хочешь кофе?» — спросил мальчик. «Сначала положим снасти в лодку, а потом выпьем кофе». Они пили кофе из консервных банок. В закусочной, которая обслуживала рыбаков, открывалась очень рано. «Ты хорошо спал, старик?» — спросил мальчик. Он уже почти совсем проснулся, хотя ему все еще трудно было расстаться со сном. «Очень хорошо, Манолин. Сегодня я верю в удачу». «И я», — сказал мальчик, — «теперь я схожу за нашими сардинами и за твоими живцами. Мой таскает свои снасти сам, он не любит, когда его вещи носят другие». «А у нас с тобой не так. Я давал тебе таскать снасти чуть не с 5 лет». «Знаю», — сказал мальчик, — «подожди, я сейчас вернусь. Выпей еще кофе, нам здесь дают в долг». Он зашлепал босыми ногами по коралловому рифу к холодильнику, где хранились живцы. Старик медленно потягивал кофе. Он знал, что надо напиться кофе как следует, потому что больше он сегодня есть не будет. Ему давно уже прискучил процесс еды, и он никогда не брал с собой в море завтрака. На носу лодки хранилась бутылка с водой. Вот все, что ему понадобится до вечера. Мальчик вернулся, неся сардины и завернутый в газету живцов. Они спустились по тропинке к воде, чувствуя, как осыпается под ногами мелкий гравий. Приподняв лодку, они сдвинули ее в воду. «Желаю тебе удачи, старик!» «И тебе тоже!» Старик надел веревочные петли, весел на колышке уключен и, наклонившись вперед, стал в темноте выводить лодку из гавани. С других отмелей в море выходили другие лодки, и старик хоть и не видел их теперь, когда луна зашла за холмы, но слышал, как опускаются и загребают воду весла. Время от времени то в одной, то в другой лодке слышался говор, но на большей части лодок царило молчание, и доносился лишь плеск весел. Обойдя из бухты, лодки рассеялись в разные стороны, и каждый рыбак направился туда, где он надеялся найти рыбу. Старик заранее решил, что уйдет далеко от берега. Он оставил позади себя запахи земли и греб прямо в свежее утреннее дыхание океана. Проплывая над той его частью, которую рыбаки прозвали Великим колодцем, он видел, как светятся в глубине водоросли. Дно в этом месте круто опускается на целых 700 морских сажений, и здесь собираются всевозможные рыбы, потому что течение, натолкнувшись на крутые откосы океанского дна, образует водоворот. Тут скапливаются огромные стаи креветок и мелких рыбешек, а на самых больших глубинах порой толпится множество каракатиц. Ночью они поднимаются на поверхность и служат пищей для всех бродячих рыб. В темноте старик чувствовал приближение утра. Загребая веслами, он слышал дрожащий звук. Это летучая рыба выходила из воды и уносилась прочь со свистом, рассекая воздух жесткими крыльями. Он питал нежную привязанность к летучим рыбам. Они были его лучшими друзьями здесь, в океане. Птиц он жалел, особенно маленьких и хрупких морских ласточек, которые вечно летают в поисках пищи и почти никогда ее не находят. И он думал: птичья жизнь много тяжелее нашей, если не считать стервятников и больших сильных птиц. Зачем птиц создали такими хрупкими и беспомощными, как вот эти морские ласточки, если океан порой бывает так жесток? Он добр и прекрасен, но иногда он вдруг становится таким жестоким. А птицы, которые летают, одним ныряя за пищей и перекликаясь слабыми печальными голосами, они слишком хрупки для него.